Заметив сад, который, по-видимому, прилегал к нежилому дому, Томми остановил автомобиль и, держа Дору на одной руке, направился к железным воротам. Дом, расположенный на высоте двух небольших террас, стоял в глубине сада. Это был четырехугольный дом, выкрашенный в розовый цвет, который местами выгорел и стал лимонно-желтым. Крыша, черная с белым, блестела на солнце. Дом казался совершенно пустым, и тропинки в саду быстро поросли травой. Но террасы были очень красивы. С них каскадами спускались, как бархатные волны, розы различных оттенков, от ярко-красного до нежнейшего розового. Тони вынул свою трубку и уселся под апельсиновым деревом. Тут было бесконечно тихо, казалось, что на свете существует только солнечное сияние, пчелы и розы. «Мы с тобой будем часто приезжать сюда», — сказал он Доре. «Это будет наш волшебный сад. Мы его открыли». Он серьезно посмотрел на нее, и она также взглянула на него открытым довольным взглядом, которым смотрят дети, когда они любят и верят. Тони не испытывал в общении с детьми той неловкости, которая так свойственна мужчинам. Он нисколько не стеснялся, когда дело касалось детей. Короче говоря, принадлежал к тому разряду мужчин, которые любят детей, собак и лошадей, потому что понимают их. В его голове родились всевозможные планы насчет Доры, в то время как та была всецело поглощена игрой апельсинами. Усевшись у ног Тони, она с поразительной настойчивостью старалась попасть одним апельсином в другой. Причем поле ее игры находилось между ногами Тони, которые служили пограничными столбами. Тони, как истый спортсмен, раскритиковал ее прием. Он стал учить ее тонкостям хорошего удара и показал ей, как попасть в апельсин на более далеком расстоянии, внеся этим большой интерес в игру. Дора тотчас согласилась. Она устроилась поудобнее напротив Тони, на расстоянии двух шагов от него, и начала катать апельсины, как он ей показал. «Чистый удар», — одобрил Тони, когда большой апельсин случайно угодил в цель. «Молодец, крошка». Они оба с равным интересом погрузились в игру. У них был одинаково спокойный характер, который редко встречался. Когда катать апельсины руками им надоело, они пошли заменить руки ногами, и результат получился удовлетворительный. «Со временем я научу тебя играть в крикет», — сказал Тони во время игры. «И ездить верхом, и стрелять, а главное — ловить рыбу». Чтобы дать понятие Доре об этом важном предмете, он даже вынул трубку изо рта. Рыбная ловля — вот это спорт! Как приятно выйти рано утром, дойти до реки, а потом стоять у воды, смотреть на тихую рябь, думать и чувствовать, что весь мир принадлежит тебе. А вечером, когда вдоль холмов поползут темные тени, возвращаться домой по густой мягкой траве, вдыхать запах упавших листьев и смотреть, как зажигаются костры в лесу. Да, в этом есть какая-то особая прелесть, поверь мне, малютка. Дора, очевидно, поверила, так как она тихо, но внятно повторила «удить». Для пылкого Тони этого было достаточно, чтобы прийти в восторг. Он почувствовал, что это всегда будет служить анекдотом, доказывающим исключительную мудрость Доры. Очень довольные друг другом, они направились к автомобилю. Немного не дойдя до ворот, Тони остановился, вдруг услыхав голос, который звал его. «А, Рекс, наконец-то я нашел вас. Я узнал автомобиль. Я ведь разыскивал вас». Последовала пауза, в течение которой Томми взял Дору на руки и вышел из сада. Встретив удивленный взгляд молодого человека, сидевшего в другом автомобиле, Томми сказал: «Мы усыновили Дору. Дора, это твой дядя Пан». Паскаль Гревель, бросив быстрый взгляд на Томми, наклонился, взял ручку Доры и с какой-то смешной торжественностью поднес ее к своим губам.